Глава 8. Результаты. Что нужно, чтобы сделать совместную работу быстро? Основная цель радикальной откровенности – совместное достижение того, чего нельзя достичь поодиночке. Вы создали культуру наставничества. Вы создали образцовую команду, воплощающую этику радикальной откровенности, этику проявления личной заинтересованности и жестких требований. В результате ваша команда готова действовать на всю катушку – и, вероятно, самое важное, внутри нее развилась саморегуляция. То есть все проблемы получают решение еще до того, как вы о них узнаете. Однако время покупать яхту и отчаливать на Карибы еще не пришло. Теперь вы можете воспользоваться даром радикальной откровенности, всем сэкономленным временем и энергией, чтобы команда сфокусировалась на достижении великолепных результатов. Нейробиолог и академик Стивен Кослин однажды выступил с речью, в которой он говорил о том, как люди, работающие в одной команде, становятся друг для друга ментальными протезами. То, что не нравится одному и что ему не удается, делает другой, кто это обожает и преуспевает в этом. Вместе они воплощение девиза «лучше, сильнее, быстрее». Становиться лучше, сильнее и быстрее в этом случае значит соблюдать этапы колеса, GSD, о котором речь шла в главе 4. Вашей задачей будет поощрять тот самый процесс выслушивания, объяснения, обсуждения, принятия решений, убеждения и исполнения вплоть до того момента, пока команда практически не станет мыслить как единый организм, когда дело доходит до реализации проектов, а затем до выводов из полученного результата. Так происходит не только в высокотехнологичных компаниях Кремниевой долины. Недавно я разговаривала с одним мужчиной, ответственным за подготовку новых менеджеров New Jersey Transit. Я спросила его, чему их учили в первую очередь. Не начинать командовать людьми. В таком случае они вас просто возненавидят. Начните прислушиваться к ним. Одна из ваших важнейших обязанностей, которую вы должны выполнять, чтобы все шло гладко, это решать, кому, с кем нужно контактировать и как часто. Имеется в виду совещание. Действительно, у всех собраний есть своя цена, время, так что важно будет минимизировать их длительность, частоту проведения и количество людей, присутствие которых необходимо. Самые важные – личные встречи с каждым из ваших прямых подчиненных. Первое – личные беседы. Второе – собрание персонала. Третье – время на размышления. Из ваших прямых подчиненных. Личные беседы. Первое – собрание персонала. Второе – время на размышления. Третье – собрание по большим дебатам. Четвертое – собрание по большому решению. Пятое – всеобщее собрание. Шестое – свободное от собраний зоны. Седьмое – канбан доски. Это японская методология управления проектами, пришедшая к нам с завода Toyota. В переводе «кан» – видимый и «бан» – доска. 8. Обход. 9. Знать культуру. Личные беседы. Сотрудники назначают повестку дня. Вы слушаете и помогаете им вносить ясность. Личные беседы – это то, что вам обязательно нужно практиковать. Это ваша единственная возможность выслушать, действительно, выслушать людей своей команды, чтобы убедиться, что вы понимаете их точку зрения о том, что работает, а что нет. Эти собрания также дадут возможность получше узнать своих прямых подчиненных, а значит, подняться по оси личной заинтересованности системы радикальной откровенности. Помните, это не тот момент, когда вы можете скинуть всю накопившуюся критику. Это должно происходить во время случайных 2-3-минутных разговоров, которые вы уже провели. Смысл личных бесед в том, чтобы слушать и объяснять, понимать, в каком направлении каждый из ваших подчиненных хочет развиваться и что им мешает. Однажды на таком собрании Шерил быстро помогла мне решить невероятно важную для меня задачу, к которой, казалось, до разговора с ней никак было не подобраться. Я руководила командами в 10 городах по всему миру и хотела посетить их все. В то же время мне было уже 40, и я пыталась создать семью. Довольно сложно будет забеременеть, если ты находишься на расстоянии 5000 миль от мужа. Что же делать? С этой дилеммой я пришла к Шерил. «Ой, ну это легко», — сказала она. Я была вся во внимании. Тебе нельзя. Нельзя терять больше ни секунды. Ты должна поставить свою беременность в приоритет. Я испытала огромное облегчение. Ведь, правда, невозможно одновременно путешествовать и быть беременной. И я была рада, когда услышала то, о чем думала из уст Шерил. Но я также огорчилась. Означало ли это, что я не смогу работать? Разумеется, нет. Помнишь международный выезд, который так хотела осуществить твоя команда, но у нас не было на него денег? Спросила Шерил. Давай еще раз попробуем согласовать на него бюджет. Тогда все смогут прилететь сюда. Они хотят к нам, а ты не хочешь никуда уезжать. Беспроигрышный вариант. Вот что вы можете сделать, чтобы убедиться в том, что каждый ваш подчиненный выносит из личных бесед максимум. Настрой. Ваш настрой сыграет большую роль в том, насколько хорошо будут проходить личные встречи. И я поняла, что когда перестаю воспринимать их как собрания и начинаю думать о них как о прогулке на обед или беседе за чашкой кофе с человеком, о котором мне очень хочется узнать больше, разговор получается более продуктивным. Если вам удобнее назначать встречи в кафе, поступайте именно так. Если и вам, и вашему подчиненному нравится гулять, а рядом с офисом есть подходящее место для прогулок, совещайтесь на ходу. Если вы более активны утром, делайте это в начале рабочего дня. Если ваша активность падает в обеденный перерыв, не назначайте личные встречи на это время. У вас и так много совещаний, а личные встречи вы можете подогнать под удобное для вас время, место и ваше состояние. Только не переусердствуйте. Может, вам и нравится ходить в 5 утра в спортзал, но не ждите, что кто-то с работы придет туда к вам в это время. Чистота. Время – деньги. Но оно играет большую роль для развития взаимоотношений. Личные беседы должны быть естественным фильтром, определяющим, сколько прямых подчиненных босс сможет принять. Мне нравится встречаться с каждым из них на 50 минут в неделю. Но больше 5 часов личных бесед в своем ежедневнике я выдержать не могу. Поэтому ограничиваюсь 5 подчиненными. Когда кто-то в отъезде, я беседую с ним по видеозвонку и пытаюсь чаще интересоваться, как у человека идут дела. Во многих компаниях это нереально. В том числе и в тех, где я работала. Если у вас 10 прямых подчиненных, я бы сократила время на личные встречи до 20 минут в неделю. У многих людей, которых я знаю, по 20 прямых подчиненных, и с этим они ничего не могут поделать. Просто компания управляется таким образом. Если вы находитесь в подобной ситуации, я рекомендую вам уделять по 25 минут на каждого прямого подчиненного раз в 2 недели. Кроме того, подумайте, можете ли вы дать тем, кто на вас работает, возможность стать лидерами и тем самым сократить количество своих прямых подчиненных? Приходите. Наверное, самым важным советом будет просто приходить на личные встречи. В идеальном мире у вас менее 10 прямых подчиненных, так что с каждым из них вы можете совещаться раз в неделю. Даже в этом идеальном мире из-за ваших деловых поездок, больничных и отпусков вам придется отменять по крайней мере 3 назначенных личных беседы из 13. Если вы зарезервировали какое-то время для особых личных бесед, например, для анализа эффективности и получения обратной связи, разговоров о карьере, то за 1 квартал у вас будет от 7 до 8 регулярных собраний. А если ваш мир не идеален и у вас больше 10 прямых подчиненных, то личные беседы будут проходить раз в 2 недели. Это значит, что за 1 квартал вы проводите 3 или 4 совещания с каждым из сотрудников. Так что неважно, какие катаклизмы происходят в течение вашего дня, ни за что не отменяйте свои личные беседы. Повестка дня с подчиненного, а не с вас. Когда ваши прямые подчиненные устанавливают повестку дня для личной встречи, они становятся более продуктивными, поскольку так вы сможете узнать, что волнует их. Тем не менее, я рекомендую обозначать базовые правила по установке повестки дня и о том, каким образом это будет происходить. Вам нравится структурировать? Если да, так и скажите заранее. Если нет, дайте знать. Вы не возражаете, если к вам придут со списком проблем, набросанным на салфетку, или вы предпочитаете, чтобы в общем доступе был документ, с которым можно будет в любой момент ознакомиться? Любите ли вы структурированную повестку дня или предпочитаете совещание в произвольном виде? Тему должен задавать ваш прямой подчиненный, а не вы. Ваша задача – потребовать объяснений, если человек не подготовился к совещанию, или допустить, что иногда вести личную беседу без темы – нормально. Несколько хороших уточняющих вопросов. Вот несколько уточняющих вопросов, которые можно задать, чтобы показать, что вы не только слушаете, но и что вам не все равно, и вы хотите помочь выявить пробелы между тем, что люди делают, тем, что считают, что должны делать, и тем, что они хотят делать. Почему? Как я могу помочь? Что мне сделать или перестать делать, чтобы упростить вам задачу? Что не дает вам уснуть по ночам? Работаете ли вы над чем-то, над чем работать не хотите? Вы не хотите над этим работать, потому что вам это неинтересно? Или вы считаете, что это не важно? Что вы можете сделать, чтобы перестать над этим работать? Над чем бы вы хотели работать, но пока не работаете? Почему вы над этим не работаете? Что вы можете сделать, чтобы начать над этим работать? Что вы думаете о приоритетах вашей команды? Что из того, над чем они работают, по-вашему, не имеет значения или даже контрпродуктивно? Что они не делают из того, что вы хотели бы? Вы говорили с командами о том, что вас беспокоит? Если нет, то почему? Важно. Задача состоит в том, чтобы подстегнуть людей к тому, чтобы они друг с другом обсудили эту проблему, а не в том, чтобы решить ее за них. Поощряйте новые идеи во время личной беседы. Стоит держать в голове фразу Джонни Айва: «Новые идеи хрупкие» перед началом личной беседы. Совещание должно быть безопасным пространством для обработки новых идей до того, как они попадут в агрессивную среду обсуждений. Помогите людям показать то, как они думают об этих идеях и как понимают людей, которым они об этих идеях будут рассказывать. Одни и те же потенциальные проекты, возможно, нужно будет объяснять разработчикам одним образом, а специалистам по продажам другим. Вот несколько вопросов, с помощью которых вы сможете отполировать идеи, заставив людей выражаться яснее. Что вам нужно, чтобы развить идею дальше, и ее можно было обсудить большой командой? Чем я могу помочь? Я думаю, ты что-то замышляешь, но пока не понял, что. Можешь попробовать объяснить еще раз? Давайте еще немного поломаем над этим голову, идет? Я понимаю, что ты имеешь в виду, но не думаю, что поймут и остальные. Как объяснить это так, чтобы им было легче понять? Я не думаю, что А и Б поймут это. Можешь объяснить еще раз, чтобы им это было понятней? Проблема, правда, в том, что они слишком глупы, чтобы понять, или дело в тебе, и в том, что ты недостаточно четко объясняешь? Признаки, возникающие в личных беседах, говорящие о том, что вы не справляетесь со своей работой. Личные беседы очень важны для прямых подчиненных, потому что на них они могут поделиться с вами своими мыслями и решить, как дальше продолжить работу. Такие совещания важны и для вас, поскольку именно они дают вам первым информацию о том, что вы не справляетесь со своими задачами. Вот несколько таких сигналов. Отмена. Если ваши подчиненные слишком часто отменяют личные совещания, это значит, что партнерство с вами не приносит им пользы или что вы пользуетесь им неприемлемо, чтобы высказывать всю накопившуюся у вас критику. Последнее сведение. Если люди просто сообщают вам сведения, которые можно было отправить письмом, призовите их использовать свое время более рационально. Только хорошие новости. Если вы слышите только хорошее, это знак, что люди чувствуют дискомфорт при мысли о том, чтобы обратиться к вам со своими проблемами, или думают, что вы не станете или не сможете помогать. В таком случае вам нужно прямо спросить их о плохом. Не сдавайтесь, пока вы об этом ничего не услышите. Отсутствие критики. Если они никогда вас не критикуют, то вы недостойны помощи команды. Запомните фразу: «Что я мог бы сделать или перестать делать, чтобы вам стало легче со мной работать?» Отсутствие повестки дня. Если они постоянно приходят, не подготовив темы для обсуждения, это может означать, что они слишком перегружены, что не видят повода для совещаний или что не считают их полезными. Говорите прямо, но вежливо. Это ваше время, но вам кажется особо не о чем говорить. Скажите, почему? Собрание коллектива. Изучите показатели, актуальную информацию и выявите, но не принимайте ключевые решения. Буквально каждый CEO, менеджер среднего звена и тот, кто только занял должность руководителя, с кем мне доводилось работать, изо всех сил пытался выяснить, как провести продуктивное собрание коллектива со своими прямыми подчиненными. Слишком часто тот, кто должен вести собрание, начинал его сильно бояться. Все присутствующие начинали думать, что тратят время впустую, а те, кого на собрание не пригласили, чувствовали обиду за то, что про них забыли. Хотя большие собрания коллектива могут отнимать у людей много времени и сил, бывает и наоборот. Хорошо проведенное собрание может сэкономить вам время, предупредив вас о проблемах, предоставив вам последние сводки и приведя коллектив к согласию насчет общих приоритетов на следующую неделю. Эффективное собрание коллектива преследует три цели. Дать обзор прогресса за прошлую неделю. Позволить людям поделиться важными новостями и сделать так, чтобы команда выяснила, что прежде всего нужно будет решить и обсудить на следующей неделе. Вот и все. Это не то время, когда нужно принимать решение и что-то обсуждать. Ваша задача – обозначить последовательную повестку дня, настаивать на том, чтобы люди ее придерживались, и подгонять тех, кто слишком отклонился от курса. Вот программа действий, которую я нахожу наиболее эффективной. Изучить. Обзор ключевых показателей 20 минут. Выслушать. Скомпоновать новости в документе в общем доступе 15 минут. Объяснить. Выявить ключевые решения и темы для обсуждений 30 минут. Изучить. Обзор ключевых показателей 20 минут. Что на прошлой неделе прошло хорошо и почему? Что прошло плохо и почему? Процесс пойдет лучше, если вы придумаете индикаторную панель для обзора показателей. Под индикаторной панелью я подразумеваю не суперсложную систему, придуманную отделом IT. Это может быть простой бланк с цифрами. Какие действия и результаты из тех, что вы наблюдаете каждый день, говорят вам о том, что вы на правильном пути к достижению своих целей? Панель вы можете создать сами. Для этого вам не понадобится просить помощи у компании. В идеале она должна обновляться автоматически. Если это невозможно, убедитесь, что каждый, кто работает на вас, вносит изменения, за которые отвечает до собрания коллектива. Если необходимо, проверяйте сами и подгоняйте людей, если они не обновили свою часть. По возможности, размещайте ее там, где она будет видна всей команде. Выдержки из этого разговора почти всегда следует озвучивать. Выслушать. Скомпоновать новости в документе в общем доступе во время самоподготовки. 15 минут. Одна из самых больших трудностей в руководстве командой – держать всех в курсе того, кто над чем работает, чтобы можно было выявить проблемы и не повторяться, сэкономив тем самым кучу времени. Обновление отличается от ключевых показателей. Они представляют из себя то, что никогда не попадет на панель. Например, нам нужно сменить цели этого проекта. Я думаю над реорганизацией. Мне начинает казаться, что нужно уволить того-то и того-то, или... У меня в следующем месяце операция, так что я выпаду из рабочего процесса на 3 недели. Некоторые лидеры проводят собрания коллектива часами, чтобы суметь поделиться такого рода информацией. Почти все ненавидят долгие собрания, поэтому некоторые начинают делать по-другому и создавать общедоступный документ, куда каждый записывает то, чем занимался на прошлой неделе и что планирует на следующую. В Google практиковали такой подход и называли его «сниппет». В теории система кратких сводок в качестве способа предоставления новой информации проста в использовании и позволяет избежать нескончаемых собраний. Ведь для того, чтобы написать свой сниппет и прочесть остальные, понадобится всего несколько минут. На практике, однако, многие люди наотрез отказываются писать сниппеты, а если хоть кто-то это не сделает, рухнет вся система. Я поняла, что хоть и была обеими руками за то, чтобы избежать бесконечных собраний, но также считала эти 5 минут на написание своего сниппета неадекватно обременительными. Какое-то время я все равно заставляла себя это делать, но когда поняла, что не одна так раздражаюсь, то придумала другое решение. Я нашла возможность сделать это на собрании коллектива. Стало гораздо лучше. Вот как работают сниппеты во время самоподготовки. Дайте всем задание выделить 5 минут времени и написать о 3 или 5 вещах, которые были выполнены на этой неделе лично или в команде, на которых должны знать остальные, а затем потратить 5-7 минут на то, чтобы прочитать новости, написанные другими. Не допускайте посторонних разговоров, потребуйте задавать дополнительные вопросы после собрания. Это простое правило сэкономит вам огромное количество времени. Если вы ему не последуете, то на совещании по большей части будут говорить человека 3, а остальные будут просто без особого интереса наблюдать за происходящим. Сниппеты лучше всего работают в общедоступном документе, который несколько людей могут одновременно редактировать. Можно использовать Google Docs, офис 365, Evernote. Если у присутствующих нет ноутбуков или смартфонов, можно использовать бумагу и ручку. Каждый делает свои пометки на листке, которые потом передаются по кругу. Если вы босс боссов, то можете предоставить к сниппетам более широкий доступ. Это значит, что людям нельзя записывать конфиденциальную информацию, проблемы с эффективностью какого-либо сотрудника, запланированные изменения по выплатам и так далее. Возможно, вы захотите создать документ с конфиденциальными сниппетами для своей команды. Ну, а тогда убедитесь, что там не слишком много записей. Большинство обсуждаемых тем стоит оглашать более широкому кругу людей. Объяснить. Выявить ключевые решения и темы для обсуждений. 30 минут. Какие два самых важных решения, которые следует принять, и одна наиболее важная тема, которую ваша команда должна обсудить на этой неделе? Если в команде меньше 20 человек, то вполне сможете составить список и решить обсудить вопросы в произвольном порядке. Если ваша команда насчитывает более 20 человек, то вам, возможно, придется действовать более формально. Обозначьте темы повестки дня отдельно для совещаний по большому решению и большим дебатам и ответственных за них. Может показаться, что от этого количество совещаний только возрастет, но на самом деле это способ их избежать и пригласить туда тех, кто реально хочет принять участие в обсуждениях и принятии решений. Те, кто выносит что-либо на обсуждение или принимают решения, в основном не будут входить в состав ваших прямых подчиненных. Такие раздельные совещания – способ делегировать обсуждение и принятие решений. Благодаря делегированию люди прекращают думать, что этот процесс связан с иерархией, а потому отделен от деталей реальности. На повестке дня для этих двух собраний нужно оповестить более широкую группу сотрудников. Прийти может любой желающий. Поначалу она будет слишком обширной, но со временем на собрание станут приходить только те, кому на самом деле это необходимо или кто действительно хочет. Большинство людей ненавидят, когда их не допускают до участия в принятии решений, имеющих к ним отношение. Но приходить на собрание, еще более неревалентное для них, ненавидят еще больше. Немного прозрачности, и все наладится. Время на раздумья. Выделите время на раздумья и чтите его как святыню. Вы только что услышали про то, как добавлять беседы с глазу на глаз в свой ежедневник. Возможно, вам придется посетить несколько собраний по большим дебатам и большим решениям. Вдобавок ко всем запланированным встречам, люди время от времени будут хотеть поговорить с вами. Будет появляться то, что нужно решить срочно. Где же вам взять время на то, чтобы прояснить свои мысли или мысли тех, кто на вас работает? Если вы не примете меры, то едва ли у вас будет время сходить в туалет или сделать глоток воды, не говоря уже о еде. Вас затиранит собственный ежедневник. Единственное время, когда вы сможете что-то обдумать дома, поздно вечером, когда вам уже стоило бы спать. Я знаю одного чрезвычайно успешного и занятого CEO, который выделял в своем ежедневнике 2 часа в день на раздумья. Он не передвигал их ни в коем случае. Однажды с ним захотел встретиться президент. Не буду говорить, какой страны. Особого повода у него не было, но большинство людей отменили бы все свои дела из любопытства. Но не этот руководитель. Почему? Потому что это заняло бы время, отведенное на раздумье. Очень успешный руководитель одной газеты в подробностях рассказал, как зашел в офис этого CEO, и увидел, как он сидит, откинувшись на спинку кресла, и смотрит в небо. Когда он спросил его, о чем он мечтает посреди дня, оказалось, CEO обдумывал одну идею, в корне изменившую компанию в последующие 10 лет. Не только генеральный директор может такое провернуть. Я смогла делать так, когда была в Google менеджером среднего звена. Я советую обозначить время для раздумий и свято чтить его. Дайте людям понять, что не сможете его передвинуть. Если они попробуют назначить на это время что-то, можете по-настоящему в самом деле рассердиться. Сделайте так, чтобы остальные поступали так же. Совещание по большим дебатам. Разрядите обстановку, сказав, что сейчас вы обсуждаете, а не принимаете решение. Совещание по большим дебатам создано для обсуждений, а не для принятия решений по проблемам, беспокоящим вашу команду. Они преследуют 3 цели. Снизить напряженность? По крайней мере, частично прения и расстройство происходит из-за того, что половина присутствующих думает, что они здесь для принятия решения. а другая половина для того, чтобы обсудить. Желающие быть решателями негодуют от того, что те, кто обсуждает, не приближаются к решению, а обсуждающие негодуют из-за того, что решатели отказываются тщательно все обдумать, чтобы рассмотреть вопрос разных сторон. Если все будут знать, что совещание закончится без принятия решения, источник напряжения исчезнет. Они позволяют замедлить процесс принятия ключевых решений, когда это необходимо. Если тема обсуждения очень важная и возникает несогласие с тем, как именно продолжать, это выливается в конфликты и недопонимание. Чтобы всего этого избежать, иногда команды из стримглав принимают решения, не успев все должным образом обдумать или обсудить. Если на повестке дня указать такую тему, это заставит команду продолжать ломать над ней голову, выискивать информацию, собирать экспертные мнения или просто обдумывать ее более основательно. Они прививают культуру дебатов. В хорошо функционирующей команде обсуждения должны проходить регулярно. Регулярные совещания и поиск тем для них поможет набрать силы терпения для дискуссий и разногласий. Когда речь заходит об обсуждении чего-то, что может угрожать жизни компании, стоит ли нам выйти на новый рынок, полный рисков и требующий колоссальных вложений? Важно, чтобы в ряде открытых совещаний участвовали акционеры. Регулярные обсуждения, даже споры, также понижают напряженность, поскольку предупреждают опасные ссоры. Принцип самоорганизованной критичности. Большое количество мелких поправок создает стабильность, но одна большая поправка создает катастрофу. Применим к человеческим взаимоотношениям так же, как и к рынкам. Организация совещаний по большим дебатам должна быть довольно простой. После собрания коллектива нужно отправить информацию о его теме ведущим и участниках команде, предполагается, что вы руководите менеджерами, а также людям из другой команды, работающим с вашей. Единственные люди, кому обязательно участвовать, это те, кого вы обозначили на собрании коллектива. Остальные могут прийти по желанию. Ведущий совещания назначает того, кто будет делать записи и рассылать их участвующим сторонам. Правила этих собраний тоже довольно просты. Дайте ясно понять, чтобы люди оставили свои эго за дверью. Цель обсуждения состоит в том, чтобы благодаря совместной работе прийти к наилучшему решению. Не должно быть ни победителей, ни проигравших. Хорошая практика – по прошествии половины времени об обсуждении попросить участников поменяться ролями. Таким образом, можно убедиться в том, что люди слушают друг друга и что они сосредоточены на том, чтобы придумать лучшие решения и не держаться за свои эго, взгляды. Результатом обсуждения должен стать продуманный отчет, состоящий из фактов и возникших проблем, точного определения дальнейших действий и рекомендаций продолжать обсуждение или перейти к принятию решения. Собрание по большим решениям. Интегрируйте решения в факты, а факты делайте составляющей принимаемых решений. Собрания по большим решениям обычно, но не всегда, следуют за собраниями по большим дебатам. Они выполняют две важные функции. Первая – очевидно, чтобы принять важные решения. Вторая, однако, менее броская. Бывает трудно понять, когда нужно прекратить обсуждать и начать принимать решения. Мне пока что неизвестно универсальное правило для ответа на этот вопрос. Просто действовать недвусмысленно и осознанно – это единственный действенный способ понять, когда действительно пришло время принять решение. Это основная причина, по которой я рекомендую проводить два отдельных совещания. Организация и правила таких совещаний такие же, как и у собраний по большим дебатам. Ведущее совещание будет решателем, которого вы назначите на собрании коллектива. На нем же вы определите, кому присутствовать необходимо, а остальные могут прийти по желанию. Всеми записями стоит делиться со всеми заинтересованными сторонами. Оставляйте эго за дверью. Ни победителей, ни проигравших. Итог собраний по большим решениям – тщательно составленный отчет, разосланный всем заинтересованным. Важно, чтобы принятое решение было окончательным. В противном случае их всегда будут обжаловать, и тогда будут только обсуждения, никаких итогов. Вам, как и всем остальным, нужно строго придерживаться решений, принятых на этих совещаниях. Если вы понимаете, что по заданной теме у вас сложились четкие убеждения, смело приходите на собрание или дайте знать решателю, что у вас есть право вето. Если у вас оно есть, решатель должен отправить вам информацию о результате дебатов, чтобы вы смогли его одобрить или оспорить до того, как записи будут опубликованы в более широком доступе. Используйте право вето экономно – иначе собрания станут бессмысленными. Общие собрания. Приводите всех. Если ваша команда состоит из 10 людей или меньше, то вам, наверное, не нужно назначать отдельное собрание, чтобы убедиться в том, что все уверены в правильности решения. Однако, по мере того, как команда будет расти, вам нужно будет все больше задумываться о том, как взаимодействовать со всеми остальными. Иногда удивляешься, как быстро решения, которые принимают одни, начинают другим, не имеющим в достаточной степени понятия о том, что происходит, казаться загадочными или даже злонамеренными. Если ваша команда насчитывает более 100 человек, регулярные общие собрания действительно могут помочь убедиться в том, что все согласны с решением, которое будет принято, а также узнать о том, кто не согласен. В Кремниевой долине практика общих собраний с охватом всех сотрудников компании очень распространена. В Apple ее называют Town Hall, в Dropbox, Виски Пятница, в Google TGIF, слава богу, сегодня пятница, а в Twitter Чипити. У компании Кремниевой долины можно многому научиться в плане проведения общих собраний. Они обычно состоят из двух частей: презентации, чтобы убедить людей в правильности решения, принимаемого компанией, и направления ее развития, а также блока вопросов и ответов, во время которого лидеры могут выслушать мнения несогласных и сразу же прокомментировать их. Если все прошло хорошо, ответы лидеров на вопросы, которые часто бывают очень трудными, обычно действуют более убедительно, чем презентации. Одно из самых лучших общих собраний, на которых мне довелось присутствовать, была пятница после того, как Google купила K-Hall, компанию, чьи технологии обеспечивали работу Google Earth. Было даже смешно, потому что Ларри и Сергей были от приобретения в восторге, словно дети, которым подарили новую игрушку. Но это также было хорошим объяснением того, что они имели в виду под организацией всей информации в мире. Речь шла не только о веб-сайтах и книгах, а буквально обо всей информации в мире. Восторг на собрании был почти физически ощутим. Презентация обычно крутится вокруг одной-двух инициатив, обладающих особой важностью. Они нужны для того, чтобы проинформировать каждого о приоритетах и получить их согласие. Презентация обычно готовит та команда, которая работает над конкретной инициативой. Такая практика была важна в Google. С ее помощью компания развивала свою силу убеждения. Кроме того, людям обычно нравилось выступать с презентациями на таких собраниях. «Ваша команда жаждет сцены! Отведите ее на сцену!» Блок с вопросами и ответами обычно ведут SEO, учредители. Он позволяет им узнать о том, что люди на самом деле думают, кроме того, что им предстоит отвечать на зачастую неприятные, трудные или неудобные вопросы. То, как они будут на них отвечать, в огромной степени повлияет на убежденность множества людей в том, что правильное решение принимается должным образом. Я всегда восхищалась тем, как Ларри Пейдж и Сергей Брин отвечали на вопросы во время TGIF. Каждую неделю они справлялись со всевозможными вопросами, а в их голосах никогда не было ноток слишком подготовленной речи, характерной для некоторых SEO. Их ответы неизменно были спонтанными, человечными, абсолютно искренними, время от времени саркастичными. Иногда их ответы были удивительно честными, настолько, что Эрик Шмидт подходил к микрофону и говорил: «На самом деле, я думаю, Сергей или Ларри имеет в виду, что...» Сергей или Ларри в этот момент просто улыбался и пожимал плечами. Затем на следующем TGIF они снова собирались вместе, чтобы найти ответы на трудные и неудобные вопросы. Тогда им и еще 30 лет не было, но они уже инстинктивно понимали силу объяснения важных решений и поощрения возражений. Время на исполнение. Боритесь с чрезмерным количеством совещаний. Теперь, колесо достижения поставленных целей, GSD может начать превращаться в адское колесо совещаний. Если вы не будете аккуратны, большое количество совещаний может стереть в порошок как ваши способности выполнять свои обязанности, так и способности команды. Вы, как босс, должны строго отслеживать наличие у команды времени на исполнение решений. Многие пробовали убирать из переговорных стулья. В теории это должно было сократить длительность собраний, потому что никто не стал бы стоять у стола дольше часа. Существует исследование, показавшее, что люди наиболее склонны к креативным идеям, когда стоят, а не сидят. Кто-то говорит, что сидеть все равно, что курить, так что, может быть, тут есть и определенная польза для здоровья. Плюс можно сэкономить деньги на мебели. Все это очень мотивирует, но на самом деле не работает. Я не знаю ни одной компании, которая убирала бы все стулья из переговорных. В Google разные команды пытались объявить среду без совещаний или четверг без совещаний. Никто никогда этих правил не придерживался. Грег Бодрос, технический директор Google и Facebook, поставил перед собой задачу заканчивать 25% совещаний раньше. Отличная идея, но не думаю, что он когда-либо смог достичь этой цели. Клин клином вышибают. Поэтому в своем ежедневнике я обозначила себе время на раздумья. Я также решила, что необходимо выделять время на выполнение поставленных задач. Других я подталкивала поступать так же. Это помогло им начать говорить «нет» излишним совещаниям. Канбан-доски. Визуализируйте активность и рабочий процесс. Тайти Оно, инженер по организации производства Toyota, разработал Kanban, систему календарного планирования, чтобы сделать управление запасами в организацию производства более эффективными. Другие начали применять ее для визуализации рабочего процесса. Все просто. Это доска с тремя колонками. Сделать в процессе и готово. Затем вы берете кучу клейких листиков разных цветов. Один цвет означает одного человека или команду. На листочке человек пишет свои задачи и перемещает их по колонкам. Сразу становится видно, кто отстает. Это отличный способ повысить собственный уровень ответственности, а также оповестить всех в команде о том, что кому-то нужна помощь. Kanban отличается от панели индикаторов тем, что на нем отображаются задачи и выполняемые работы. Это дает команде время на выявление и решение проблем до того, как они скажутся на результатах. Визуализация прогресса дает команде больше автономности. Когда все понимают, в чем загвоздка, необходимые ресурсы будут направлять туда, где они будут нужны больше всего, без вмешательства менеджмента. Если я тружусь в команде разработчиков и опережаю план, то смотрю, не отстает ли кто. У меня есть мотивация помочь этому человеку, потому что я знаю, что задачу нужно выполнить в любом случае, иначе вся моя работа будет напрасной или результат задержится. Другая причина, по которой отслеживать активность и визуализировать рабочий процесс важно, в том, что когда дела идут действительно хорошо, по результатам выполненной работы становится сложно сказать, кто тут просто сидит за компанию, а кто на самом деле делает важные вещи. Точно так же, когда экономика буквально тонет по неконтролируемым причинам, простого обзора результатов будет недостаточно для того, чтобы узнать, кто тащит всю ношу на себе, а кто просто паникует и делает только хуже. Мои друзья, работавшие в Yahoo и AOL, рассказывали мне, что когда дела шли хорошо, команду щедро награждали. Но когда все начинало идти наперекосяк, никто не знал, что нужно делать. Они просто копались в результатах и не понимали, почему так происходит и что делать, если результаты оказались плохими. Отслеживание активности и визуализация рабочего процесса поможет вам и вашей команде понять, как то, что вы делаете, приведет или не приведет вас к успеху. На заре моей карьеры команде по дистанционным продажам AdSense приходилось совершать холодные звонки разработчикам крупных сайтов. Но каждый день им поступало несчетное количество звонков от людей, имеющих менее крупные сайты, а отвечать на входящие, разумеется, гораздо проще, чем совершать холодные звонки. Другими словами, они должны были ловить крупную рыбу, но столько мелкой попадало прямо в сети, что за крупной гоняться не хотелось. Когда мы просто смотрели на то, как насчет компании поступают огромные суммы денег, казалось, что команда успешно выполняет свои задачи. Но стоило нам только взглянуть на показатели активности, количество холодных звонков, совершенных командой, как мы поняли, что у нас проблемы. Мы платили специалистам по продажам большие деньги только за то, что они принимали звонки? После того, как мы начали анализировать активность, выручка значительно увеличилась. Анализ также позволил нам понять, кто хороший специалист, а кто плохой. Навык приема заказов сильно отличается от навыка продаж. Кроме того, анализ активности будет способствовать возникновению большего уважения между командами. Удивительно, насколько быстро одна команда начинает думать, что другая ничего не делает, и сколько из-за этого появляется вражды. Но если на Kanban-доске все будут видеть, чем занимается та или иная команда, уважение начнет появляться вполне естественным образом. Анализ и публичная демонстрация активности также в большинстве случаев идет к тем рейтингам и повышениям, которыми чаще всего награждаются сотрудники с лучшими показателями эффективности, а не те, кто стал жертвой предрассудков, постоянно сбивающих нас с толку. Джек Ривкин, возглавляющий фондовый анализ Шерсон Лейман Хаттон, начал анализировать помимо результатов активность аналитиков. После этого каждому стало ясно, кто на самом деле стоял за результатами. В итоге команда Ривкина с 15-го места в рейтинге Institutional Investor в 1987 году, когда он только пришел в компанию, перешла на 4-е место в 1989 и 1-е в 1990. У объективных измерений также было еще одно преимущество – справедливость. Поскольку всем было ясно, от чего зависит успех, было меньше шансов, что предрассудки все-таки просочатся в ряды сотрудников, рейтинги, решения о повышении. Команда Ривкина, кстати, была самой большой по численности женщин в индустрии. Обход. Узнать о маленьких проблемах, чтобы предотвратить крупные. Слушать своих подчиненных довольно просто. Пусть даже это и занимает какое-то количество времени и требует концентрации. Однако, если вы руководите менеджерами, проникнуть вглубь организации будет гораздо труднее. Нельзя выслушать всех. Нельзя назначить с каждым из 100 или 1000 человек индивидуальную беседу. Если у вас есть часы приема, то неделю за неделей вы будете слышать одни и те же капризы. Что же делать? Я никогда не встречала никого, кто общался бы со своей компанией лучше Дика Костола. Для этого он сделал многое, но одно было очень простым. Он просто прохаживался по офисам. Последуйте его примеру. Выделите себе 1 час в неделю для обхода. Управление путем обхода рабочих мест – это проверенный прием. Согласно историку Стивену Оутсу, его изобрел Авраам Линкольн во время смотра солдат во время войны за независимость США. Этот способ был частью корпоративной культуры Хьюлетт-Паккард 1970-е. Он очень прост. Подмечайте то, что вы не можете заметить, когда завалены работой за своим столом или, сломя голову, несете с одного совещания на другое. Спрашивайте тех, кто попал в поле вашего зрения, в идеале тех, с кем вы давно не общались, о том, над чем они работают сейчас. Найдите несколько мелких проблем и отнеситесь к ним как к целой вселенной в крупице песка. Осведомленность о небольших проблемах может быть полезной по нескольким причинам. Во-первых, они помогают найти дьявола в деталях. Слишком часто босс последним узнает о том, что что-то пошло не так. Так происходит не из-за того, что люди намеренно скрывают проблемы, а потому что они хотят донести до вашего внимания только то, что важно. Однако проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем они думают. Во-вторых, знать о небольших проблемах и, может, даже закатать рукава и решить их самому может быть лучший способ ликвидировать в команде настроение типа «это не моя обязанность» или, что хуже, «это не заслуживает моего внимания». Если вашего внимания заслуживает все, то и остальные будут больше внимания обращать на детали. В-третьих, когда вы показываете, что вас волнует каждая мелочь, способствующая удовлетворенности клиентов или улучшению качества жизни вашей команды, внезапно все начинают думать о таких мелочах больше, а некоторые крупные вещи начинают работать эффективнее. Однажды Дик пытался специально создать в Твиттер такую корпоративную культуру, в которой люди решали бы мелкие проблемы и неприятности, вместо того, чтобы жаловаться на них. Во время своего очередного обхода он проходил мимо 2 людей, жаловавшихся на гору грязной посуды, на пестовой маленькой кухне. Раньше он бы просто отмахнулся и позволил этому и дальше себя раздражать, но сейчас он был на обходе, так что просто решил проблему сам. Он остановился и посмотрел по сторонам. «Как думаете, может, посуду лучше держать там?» — спросил он, указав на более удобное и менее заметное место. Они кивнули, и, к их удивлению, он начал сам переносить туда посуду. Не стоит и говорить, что они перестали жаловаться и начали помогать, а эту историю потом передавали из уст в уста. Чувствуйте культуру. Все смотрят на вас, но это не значит, что дело только в вас. Культура есть стратегию на завтрак. Корпоративная культура оказывает огромное воздействие на результаты команды, а личность лидера на культуру команды. То, какой вы человек, очень сильно влияет на внутреннюю командную культуру. Бен Зильберман, основатель и CEO Pinterest, однажды сказал мне, что беспокоился о том, как компания отражала его личность. Он был интровертом. Компания тоже была интровертной. Ему не нравилось спорить. В компании не было столько обсуждений, сколько ему бы хотелось. Это наблюдение поразило меня, потому что часто я также относилась к своим командам, но у меня никогда не было возможности это озвучить. Бывали такие дни, когда команды, которые я возглавляла, были как кривые зеркала, преувеличившие мои недостатки. Культура команды отражала мои особенности, но не всегда так, как я бы этого хотела. Это пугает. Раз нельзя изменить себя как личность, означает ли это, что нельзя изменить командную культуру? Вы оказываете большое влияние, но существует ли способ контролировать его? К счастью, как и всегда, дело не только в вас. Как и в случае с оценкой сотрудников, сконцентрируйтесь на поведении, а не на характере, на действиях, а не их основе. Если вы регулярно и искренне запрашиваете обратную связь, большинство подобных качеств неизбежно проявится. И, как я уже говорила, в предыдущих главах ваша способность выстраивать радикально откровенные взаимоотношения со своей командой приведет вас, или наоборот, отдалит к радикальной ответственности. Вы также повлияете на другие аспекты культуры, если просто будете вдумчиво продвигаться по колесу GSD. Люди слушают. Нравится вам это или нет, но вы под микроскопом. Когда вы становитесь боссом, то словно попадаете под микроскоп. Люди правда будут слушать вас внимательнее, чем до этого. Они будут приписывать значение, иногда неверное, иногда верное, тому, что вы говорите, что на вас надето, на какой машине вы ездите. В каком-то смысле быть боссом – это как быть под арестом. Все, что вы скажете или сделаете, может быть использовано против вас. Боб Рубин, когда руководил Goldman Sachs, однажды прохаживался по залу биржи, чтобы понять, что происходит. Он остановился и завел разговор с трейдером, только что завершившим транзакцию по покупке золота. «Мне нравится золото», — недолго думая, сказал Боб. Спустя несколько недель Боб был ошарашен тем, сколько золота скупила его компания за последнее время. «Почему это мы так разжились с золотом?» — спросил он. «Потому что вы так сказали. Сказали, что вам нравится золото», — ответили ему. Боб думал, что это был просто дружелюбный комментарий, а не распоряжение купить. Когда я работала в Apple, кто-то рассказал мне, что расписание трансфера сотрудников между Купертино и Сан-Франциско поменяли, потому что Стив выбирал кожу для салонов автобусов. Случилось так, что я обедала с руководителем отдела, занимающегося трансфером, и спросила его, насколько эта информация была правдивой. Он посмеялся. Ни насколько. Но когда я поинтересовалась, какая цветовая гамма была выбрана, он признался, что сходил на парковку и посмотрел на машину Стива. Серебряный салон и черное кожаное сиденье. Так что же с автобусами? Серебряный салон с креслами из черной кожи. Не нужно быть безумно успешным, как Боб Рубин или Стив Джобс, чтобы, будучи боссом, иметь большое влияние. Ранее я как-то сказал одному специалисту по продажам, который носил глянцевые черные рубашки, «Мне, несомненно, нравятся мужчины в белых рубашках». И мне стало так досадно от того, что прямо на следующий день он пришел в белые рубашки и впредь носил только такие. Безусловно, это был намек. Но тогда я только недавно стала боссом и совсем не привыкла к тому, что люди будут настолько серьезно воспринимать мои намеки. Если вы босс, то будете часто говорить или делать что-то, на что, по вашему мнению, не стоит обращать слишком пристальное внимание. При этом, фактически, вы начнете продвигаться по оси жестких требований гораздо дальше, чем хотели бы. Объясняйте. Будьте внимательны с тем, что хотите донести. Учитывая градус пристального внимания к вам на должности босса, важно объяснять то, что вы пытаетесь донести, даже если вы считаете, что особого смысла в том, что вы сказали, нет. Когда я работала в Google, у меня была оранжевая Honda Element, довольно четко ассоциировавшаяся со мной, поскольку она была фактически единственной среди массы приусов, и других экономичных в отношении топлива автомобилей, которые поддерживала Google. Из-за того, что мой офис находился в паре миль от офиса моего босса, я часто ездила на совещания. Ситуация с парковками была чудовищной, а мое расписание плотным, поэтому я кое-как парковалась в местах, отдаленно напоминающих парковочные. Поскольку на работе я призывала к практике «проси прощения, а не разрешения», в соответствии с которой люди не должны были стесняться бросать вызов правилам, это срабатывало. Но если бы я пыталась создать культуру «семь раз отмерь, один раз отрежь», я бы, по крайней мере, должна была объясниться за свои парковочные методы и, наверное, пересмотреть их. Я не парковалась так, когда работала в Apple. Спорьте и решайте открыто. Не дайте тому, что извращает вашу культуру, просто произойти. Есть ряд вещей, обсуждения и решения, по которым вы захотите делегировать отделу HR. Часто они связаны с тем, на что вы не хотите тратить свою мозговую деятельность. Назвать мероприятие вечеринкой в честь праздников или рождественской вечеринкой. Будет ли рождественская елка или нет. Установить минору. Будет ли на вечеринке алкоголь. Что вы будете делать, придя в офис понедельник утром и обнаружив лифчики, трусики и бандажи на столе в переговорной? Что делать с тем фактом, что один человек из вашей команды просто дал пинка под зад другому? Конечно, это был всего лишь дружелюбный пинок из тех, что вы давали своим друзьям в средней школе, но коллега пришел в ярость. Кто будет решать, что с этим делать? Поверьте мне, отпасовать эти проблемы очень соблазнительно. Но если вы так поступите, то решения, принятые HR юристами по вопросам трудоустройства, без вашего гуманного влияния подтолкнет корпоративную культуру в направлении «закон, что дышло, куда повернул, там и вышло». Если никто не примет решение, вы окажетесь на территории повелителя мух. Ни того, ни другого вам не надо. Убеждайте. Будьте внимательны к деталям. Когда я только получила работу в Apple, мне дали хорошо продуманную и организованную трехсекционную папку с надписью «Эх, бумаги!». На то, чтобы уменьшить болезненность канцелярской работы до самой низкой отметки, было положено много сил. Эта папка была произведением искусства, полезной, но не безумно дорогой. Глядя на формулировку надписи, я улыбнулась. О том, с какой тщательностью здесь относились к канцелярской работе, мне сказали еще до того, как я приступила к работе. Когда обращаешь внимание на, казалось бы, незначительные детали, оказывается, что они могут сильно повлиять на убежденность людей, целесообразности понимания и принятия вашей культуры. Обстановка в офисе – одна из составляющих, задающих тон и культуру, но даже если вы не можете позволить себе такой широты души, вы можете удостовериться в том, что людям нравится кофе, который есть на кухне, а также, что там есть пакетики с зеленым чаем. Один издательский дом из Нью-Йорка ответил на жалобы о кофе своего рода Pepsi Challenge. Потребление кофе резко возросло, а опрос коллектива показал, что люди впрямь оценили такой ход. Офисная обстановка влияет на корпоративную культуру. Что вам нравится больше, четкая светлая обстановка в стиле дзен или бурная офисная жизнь с беспорядком? Ваши маленькие решения помогут мотивировать людей действовать в соответствии с культурой, которую вы хотите видеть внутри своей команды. Выполнить. Действия должны быть отражением вашей культуры. Удивительно, как небольшие действия могут влиять на культуру команды даже после вашей отставки. Однажды я приехала в офис Google и обнаружила, что диван передвинули так, что для того, чтобы его обойти, нужно было сделать еще несколько шагов. Я не пыталась создать культуру, одержимую фэншуй, но этот диван нарушил мой покой, так что я решила его снова передвинуть. Я пыталась пробудить в людях одержимость эффективностью, а эти несколько шагов были неэффективны вовсе. Я начала пихать диван туда, где ему было место. Один человек из команды увидел меня и пошутил. «Похоже, у Ким новая работа». Я улыбнулась и парировала. «Если что-то стоит на твоем пути, исправить это всегда будет твоей работой». Спустя 2 года после моего ухода из Google я приехала навестить старого друга и увидела у него на стене слоган. «В команде AdSense принято передвигать диваны». Скотт Шефер, занявший мое место после того, как я ушла из Google, много раз повторял, что самое важное, благодаря чему я ему помогла прийти к успеху, это умение сконцентрироваться на командной культуре. научиться. Всякое дерьмо случается. Если вы босс, и случилось что-то дерьмовое, то ваша задача вынести из этого урок и все исправить. Если вы этого не сделаете, то создадите культуру, в которой не принято учиться на ошибках. В Google моя команда и я хотели создать неформальную обстановку. Одна из мелочей, что мы делали, превращали переговорную в командный пункт уюта без столов или стульев, только диваны и кресла-мешки. Там по большей части проходили собрания моего коллектива. Затем, однажды утром в понедельник, я пришла туда и нашла там мужские трусы и лифчик, свисающий с диванной подушки. Секс не был частью той культуры, к которой я стремилась. С командным пунктом уюта было покончено. Мы должны были найти другой способ поддерживать неформальную обстановку. Слушать. Больше всего в корпоративной культуре поражает то, что если она достаточно сильна, она будет самовоспроизводиться. Даже если вы предприняли некоторые меры, чтобы повлиять на нее, вы узнаете, что преуспели, когда дело будет не только в вас. Когда мы собирали команды AdSense во всем мире, я переживала за то, какой будет обстановка в каждом из офисов. Я хотела, чтобы все команды бросали вызов руководству, в частности моему, но и руководству в целом. Я чувствовала, что должна посетить каждый из офисов, чтобы все пошло в нужном направлении. Однако в то время я пыталась забеременеть, и поэтому не могла отправиться в путешествие. Особенно я беспокоилась за команду в Китае. Учитывая свое представление о китайской культуре, я думала, что воспроизводить нашу, не соответствующую местным реалиям, будет трудно. Как я уже упоминала в главе первой, я много раз общалась на эту тему с Роем Джоу, человеком, возглавлявшим команду в Китае. Но передалась бы обстановка, если бы я сама прилетела туда. Я так тревожилась за это, как никогда за свои 40 лет жизни, и уже начинала думать о том, чтобы отложить создание семьи и поехать в мировое турне. Затем кто-то из команды в Китае предложил, чтобы каждый офис AdSense снял видео, в котором представляет себя и свою команду. Должна признаться, я такого не ожидала. Но результаты просто снесли мне крышу. Человеческая доброта и юмор универсальны. Пекин был, несомненно, таким же эдсенсным, как и Mountain View или Дублин. А национальности отличались друг от друга. Как такое произошло? Если бы я лично режиссировала каждое из этих видео в качестве пропаганды культуры AdSense, моему счастью не было предела. Но я не имела к ним абсолютно никакого отношения. Как это было возможно? Просто корпоративная культура самовоспроизводилась. Я помогла создать что-то больше себя. Это был одним из самых волшебных мгновений в моей карьере. Приступая к работе. Поздравляем! Вы сделали важный шаг к становлению тем боссом, которым вы хотите быть, просто прослушав эту книгу. Не то чтобы у меня были ответы на все вопросы, но поразмышлять над тем, как стать лучшим боссом, это огромный шаг вперед. Теперь настало время применить советы из этой книги на деле. Что вы сделаете в первую очередь? Какова будет последовательность действий? Рассказывать об идеях и подходах совсем не то, что вводить их в эксплуатацию, и я хочу убедиться, что вы начнете правильно. Далее вы найдете план по развитию культуры радикальной откровенности в вашей команде. Поделитесь своей историей. Расскажите своей команде о том, что такое радикальная откровенность, чтобы они поняли ваши намерения. Вы также можете попросить их прочесть эту книгу или показать видео с сайта Radical Candor. Но лучше всего будет, если вы все объясните своими словами. Поведайте им собственную версию истории со словом-паразитом «хм» или «с Бобом». Делитесь своими историями с командой. Покажите, что тоже уязвимы. Ваши рассказы лучше любой теории менеджмента расскажут и покажут, что вы на самом деле хотите донести до людей и почему. Ваши истории будут значить для команды больше моих, потому что они что-то значат для вас. Докажите, что сможете выдержать перед тем, как начать. Начните просить свою команду критиковать вас. Просмотрите раздел «Получение стихийной методической помощи» в главе 6 и помните, не испускайте людей с крючка, если они говорят мало, потому что поначалу они и не будут говорить много. Примите дискомфорт и совладайте с ним. Будьте внимательны, если не получаете никакой критики. Если хотите, можете распечатать схему радикальной откровенности из главы 2 и отслеживать, кто что говорит или использовать откровенно метр на сайте. То, что люди не критикуют вас, это не значит, что они считают вас идеальным. Если вы понимаете, что не получаете никакой критики, попробуйте применить прием Майка Диринга «Оранжевая коробка». Просьба о методической помощи и в особенности о критике – это не то, что нужно сделать всего раз и вычеркнуть из своего списка. Это станет тем, что вы должны будете делать каждый день. Это будет происходить во время минутных, случайных разговоров, а не на совещаниях, которые вам нужно записывать в свой ежедневник. Это надо чувствовать, а не планировать. Поначалу будет необычно, но как только это войдет в привычку, будет уже странно не делать это. Вы уже никогда не отстранитесь от потребности в помощи больше, чем от потребности в воде или чистке зубов. Теперь вы готовы заводить разговоры о карьере. Начинайте карьерные разговоры со своей командой. Начните с тех, с кем вы работаете дольше остальных. Как и критика со стороны вашей команды, карьерные разговоры – это не то, что нужно сделать лишь раз и вычеркнуть из списка. Помните, люди меняются, и вам нужно меняться вместе с ними. Поэтому хорошей идеей будет проводить карьерные разговоры с каждым из своих прямых подчиненных раз в год во время личных бесед. Параллельно оттачивайте свой навык ведения личных бесед. Помимо этого, поскольку все три беседы с каждым из ваших прямых подчиненных будут занимать у вас по меньшей мере от 3 до 6 недель, если вы хотите оставить между ними перерыв в 1-2 недели, убедитесь, что личные беседы с вашими подчиненными проходят плодотворно. Далее. После того, как вы рассказали, что такое радикальная откровенность и попросили методической помощи, провели беседы о карьере и улучшили свои навыки проведения личных бесед, вы заметите, что начали завоевывать доверие команды и устанавливать правильную рабочую обстановку. Теперь вы готовы начать развивать навыки спонтанной похвалы и критики. Помните, случайная помощь лучше всего действует во время случайных минутных разговоров. Убедитесь, что измеряете свою помощь. Помните, вы можете думать, что радикально откровенны, но кто-то никогда не получал критики в свой адрес, кто-то получал ее разрушительно сочувствующий вариант, а кто-то оскорбительно агрессивный. Вы должны подстраиваться под конкретного человека. Вы должны знать не только о своих достоинствах и недостатках, но и о нюансах в отношении и культуре. Глубоко вдохните, оцените ситуацию. Как все проходит? Что не работает? Что работает? С кем можно поговорить? Может ли ваш босс помочь, а ваша команда, а наставник вне офиса, коуч, люди из общества радикальной откровенности? Не пытайтесь сделать следующий шаг, пока не почувствуете, первое, что вы достигли хорошего прогресса в построении фундамента менеджмента, получении и предоставлении методической помощи, второе, что вы стали знать о своих прямых подчиненных лучше, третье, что довольны тем, как проходят личные беседы. Если ответ на эти 3 пункта «да», вы готовы совершенствовать процессы проведения собраний коллектива, принятия решений, обсуждений. Вы заложили фундамент, жизненно важный для ваших способностей к достижению поставленных целей. Следующим шагом будет сделать так, чтобы собрания вашего коллектива были максимально продуктивными. Во время этих совещаний вы разбираете ключевые показатели, делитесь новостями, определяете, когда уже пора принять ответственные решения, а что еще нужно обсудить. Не затягивайте, не отмахивайтесь от них. Теперь наступило подходящее время для проведения совещаний по большим решениям и большим обсуждениям. Вернитесь к методической работе. Убедитесь, что поощряете помощь своей команде. Установите политику никаких ударов в спину или требуйте соблюдения правила прозрачного делегирования решения проблем. Объясните, что не позволите никому приходить и обсуждать с вами другого. Можете выдать для чтения своей команде раздел «Предотвращение вероломства» в главе 6 и сказать, что важно будет не то, что они прочитают, а то, что вы обеспечите контроль. Вы должны собирать дополнительную информацию. Иногда это будет выливаться в дополнительные совещания с целью решить разногласия, однако они сэкономят вам больше, чем стоят сами, потому что поспособствуют меньшему количеству политических страстей. Боритесь с избытком собраний. Следите за тем, чтобы вы не были чрезмерно загружены. Хорошенько подумайте, что из того, что вы делаете, можно перестать делать. Отведите себе время на раздумья. Хаос в расписании – это извечная трудность большинства организаций. Боритесь за правое дело не только за себя, но и за команду. Планируйте будущее своей команды. Начните составлять план развития для каждого из вашей команды. Убедитесь, что не создаете обстановку, где все одержимы повышениями, и дополнительно подумайте, как вознаграждать рок-звезд. Вернитесь к методической помощи. Попросите свою команду начать оценивать помощь друг друга, их больше, чем вас, так что все, что вы можете сделать для того, чтобы они хвалили и критиковали друг друга более радикально откровенно, укрепит радикально откровенную культуру и даст вам больше сил, чем любое количество помощи, которое вы можете предложить лично. Если они будут отказываться, на следующем совещании попробуйте прием Дэна Вудса, обезьянка, упс. Это также подходящий момент оценить, насколько хорошо у вас получается принимать и оказывать помощь. Помните, это трудно, неестественно, и это мельчайший структурный элемент менеджмента. Обойдите рабочие места. Вы прошли довольно длинный путь. Стало ли все в команде восприниматься по-другому? Что вы хотите знать из того, о чем не слышите? Раз в неделю выделяйте время, чтобы пройтись по офису и неформально, спонтанно пообщаться с людьми. Если у вас есть чувство, что все по-прежнему идет не очень хорошо, и что в команде еще витает большое количество скепсиса, вернитесь к первому шагу. Кроме того, задумайтесь над введением менеджерских недель исправлений. Как вы ощущаете обстановку? Что можете сделать, чтобы ее улучшить? Вы руководите менеджерами? Если да, попробуйте проводить совещание с пропуском уровня для каждого прямого подчиненного из вашей команды. Вам нужно будет проводить их только раз в год, но это будет хорошим поводом собрать всех вместе, так чтобы никто не почувствовал, что о нем забыли. Начните подходить к уже существующим в вашей компании процессам более радикально откровенно. Будьте радикально откровенны, когда берете людей на работу, увольняете их, даете им повышение, а также предоставляете им формальный анализ эффективности. Это большое количество задач, но все не так плохо, как звучит. Если вы последуете каждому совету из книги, вам потребуется около 10 часов в неделю, и 5 из них будут отведены на личные беседы, которые вы и так уже наверняка проводите. Конечно, некоторые процессы, такие как разговоры об управлении развитием, совещания с пропуском уровня и анализ, не рассредотачиваются на каждую неделю, а будут появляться скопом. Так что на одной неделе у вас может быть 8 часов на работу, связанную с вашими обязанностями в качестве босса, на другой 12, на третьей 5. Но у вас все равно остается 15 часов в неделю на обдумывание и исполнение решений, и еще 15 часов на разрешение различных непредвиденных обстоятельств, за помощью по которым к вам обратятся. Другими словами, радикально откровенный менеджмент занимает нешуточное количество времени, но также оставляет вам некоторое его количество для решения задач, находящихся непосредственно в вашей сфере интересов и разрешения непредвиденных проблем. В основном, для этого вы должны быть внимательны и приносить всего себя на работу. Такой порядок действий поможет вам расставить приоритеты. Что сделать, когда и с кем, я готова поспорить. У вас все еще остались вопросы? Мы с Расом открыли Кандер Инкорпорейтед, чтобы помочь вам найти ответы. Если вы захотите поговорить с другими людьми, запускающими программу радикальной откровенности, или у вас появились к нам дополнительные вопросы, или управленческие дилеммы, или вы хотите испытать приложения, разработанные нами, чтобы помочь реализовать эти идеи на практике, посетите наш сайт. Мы с нетерпением ждем продолжения беседы с вами, чтобы ответить на вопросы и помочь сделать радикальную откровенность вашей компании реальностью. Простое принятие решений или предположение, что что-то было бы отличной идеей, редко становится причиной настоящих перемен. Вот почему во второй половине этой книги столь сильный упор делался на то, чтобы помочь вам применить на деле вышеизложенные рекомендации. Менять модель поведения тяжело, но это действительно возможно, и вы уже фактически начали к этому идти, прослушав эту книгу. Начать трансформацию работы лучше всего с понимания причин, по которым вы хотите что-то изменить, а затем придерживаться этих мыслей по мере выявления того, что можно делать по-другому. Однако не зарывайтесь в детали сразу, потому что именно видимые результаты самого процесса будут придавать вам силы заставлять двигаться вперед. Помните, как только вы выстроите радикально откровенные взаимоотношения с вашими подчиненными, то ликвидируете источник ужасающих страданий мирового масштаба – плохого босса. Вы добьетесь того, что считали невозможным. Вы создадите обстановку, в которой вы и ваши подчиненные будут любить свою работу и любить работать друг с другом. И, наверное, самое неожиданное, вы поймете, что то, как вы работаете, будет распространяться на остальные аспекты вашей жизни и улучшит все ваши отношения. Несмотря на то, что здесь я главным образом концентрировала свое внимание на позитивном опыте своей работы, я, разумеется, знаю, каково это, но упорно трудиться на безумно скучной работе под началом босса, высасывающего из тебя всю радость. И самое болезненное в этом опыте было то, как он бил по моей личной жизни. Становилось просто невозможным веселиться на выходных, если 5 предыдущих дней ты провел, выполняя отупляющую работу под надзором дементора. Не должно быть так плохо. Вы можете уделять время, чтобы показать тем, с кем вы работаете, что вам не наплевать на то, на что не наплевать им чисто по-человечески. Вы можете предупреждать их, если они совершают ошибки, но не потому, что превосходите их, а потому, что вам не все равно. Вы можете помочь своей команде сделать шаг к мечте и даже научить ее участников этому. Вы можете работать вместе и добиваться результатов, которыми вы все будете гордиться. А если вы будете делать то, что вам абсолютно по силам, радикальная откровенность изменит вашу работу и вашу жизнь.